Глава 12. Ковер в коридоре вибрировал, как язык, залитый слюной в предвкушении того, что Киден сейчас приблизится. А там... что? Это глаза на нее таращатся? У Киден душа ушла в пятки. Она схватилась за дверь, готова ее захлопнуть, когда крик повторился. Кто-то мучился от боли. Киден стиснула зубы и вышла во мрак. Кожу тотчас заколола. Загривок овеяло пугающим теплым дыханием, и волоски у нее на спине встали дыбом. Тело содрогнулось. Киден знала это чудовище. После гибели ее родителей оно наведывалось к ней из ночи в ночь, пока мама Анаэт его не убила. Как оно нашло ее снова? Киден развернулась, и зловонное дыхание исчезло. «Кто здесь?» — крикнула она. В коридоре слышалось только эхо ее голоса. «Соберись!» — шепотом велела себе Киден. Болезненный крик раздался снова. На сей раз кричал мужчина, сдерживая ругань. На этот звук Киден спустилась в комнату, которую обследовала ранее, и выбросила из головы, потому что в ней не было ничего, кроме драпированной мебели, сдвинутой в сторону. Выделяло ее то, что она находилась в отдельном крыле и имела стеклянный купольный потолок. Киден предположила, что это обсерватория. В этот час луна была в зените, заливая дом голубоватым светом. Темная фигура стояла на коленях. Сузанье с голой грудью, ртом, разинутым в беззвучном крике и затуманенными глазами, смотрел на ночные звезды. Киден шагнула к нему, вытаращив глаза. «Какого черта?» «Нет!» — Этета появилась откуда ни возьмись, заставив Киден вздрогнуть. «Не ходи туда!» Киден прижала ладони к бешено бьющемуся сердцу. Повариха торопливо накрыла Сузаньоса одеялом, которое принесла с собой, и помогла ему выбраться в коридор. «Я принесу воды», — сказала она и скрылась за углом. Лоб Сузаньоса усеивали бусинки пота, а когда он взглянул на часы, у него дрожали плечи. Сообразив, что рядом Киден, Сузаньос замер. Его глаза вновь стали обычными, горящими, как ночной костер. «Ты заходила в комнату?» — спросил он. По-прежнему озадаченная происходящим, Киден скрестила руки на груди. «А что, если заходила?» Сузаньос шагнул к ней, и одеяло упало с его мускулистых плеч. Он прижал руки к стене по разные стороны от головы Киден, отрезав ей пути отступления. Грудь Киден поднималась и опускалась в такт затрудненному дыханию Сузаньоса. «В этой комнате я не в состоянии контролировать свою жажду крови. Если застану тебя там...» Дранаек наклонился к шее Киден и сделал глубокий вдох, заставив девушку замереть. «Ты умрешь». Пахло от него слишком остро. Летним дождем и сырой землей. Лунный свет играл на его темных перекатывающихся мышцах, источающих невероятную силу и угрозу. Киден почувствовала уязвимость и слабость своего тела. Какие шансы были у Джун? У Джун, что рыдала, когда при ней убивали паука. Пальцы Киден отбивали жалкий ритм. Сузаньос глянул на нее и отступил, довольный, что напугал ее. Киден приготовилась рявкнуть на Дранаика, когда за спиной у него материализовалась Джун с медовыми, прищуренными в улыбке глазами. Почва ушла у Киден из-под ног. «Джун!» — пискнула Киден. Образ сестры померк, словно задули свечу. Сузаньос ухмыльнулся медленно и многозначительно. «Полагаю, начинается». Киден покачала головой. «Да что с ней такое?» «Ты не сможешь жить в этом доме, не уплатив определенную цену». «Какую еще цену?» — раздраженно спросила Киден. Сузаньос разразился гортанным смехом. «Увидишь». Киден бросилась от него прочь. Она бродила по коридору, искала, сама толком не зная, что пока... Призрак Джун не появился снова. Он беззвучно заговорил, игнорируя темную фигуру у нее за спиной. Киден крепко зажмурилась. И снова тот самый кошмар. Киден стоит за окном и бешено колотит в стекло. Ее предупреждения растворяются в тишине. Вампир тянется к Джун, большим пальцем стирает кровь с ее губ, утыкается в ее обнаженную шею. «Киден!» — крикнула Джун. Киден развернулась. Сердце громко стучало в грудной клетке и в горле. Она дала себе пощечины, два быстрых удара, дабы убедиться, что не спит. «Киден, скорее!» Снова крикнула Джун громко и четко. Кидан, бегая от стенки к стенке, чуть не рухнула во тьме коридора. Но, казалось, ее сестра томится за штукатуркой, и если Кидан процарапает стену, то найдет ее. «Джун!» — опаль Кидан разнесся звучным эхом. «Кидан, ты никогда не хочешь записывать со мной эти ролики?» Кидан притормозила. Она помнила эту запись Джун и удалила ее. Она не хотела больше никогда ее слышать. Так почему же она так четко звучит в этом холле? «Моя сестра не любит камеры. Так о чем же я? Ах да, парасомния у меня обострилась. Я об этом никому не говорила, кроме сестры, но, похоже, за мной следят. Первые несколько недель я думала, что мне только кажется, потому что тень исчезала, стоило мне обернуться. Но моя подруга тоже ее заметила, и с тех пор у меня не получается сосредоточиться ни на чем другом. Я всюду вижу ту странную тень». Страх в голосе сестры раздирал Кидан на части, и она зажала уши руками. «Прекрати! Тебе нужно принимать свои таблетки», — сказала Кидан. «Ты мне не веришь». «Конечно, верю, но тебе, Джун, всю жизнь что-то мерещится. Откуда ты знаешь, что это по-настоящему?» Пауза. «Я знаю, что я видела», — зло проговорила Джун. «Джун, мы в безопасности, слово даю. Только, пожалуйста, выпей их». Шорох передаваемых таблеток. Звук прокатился по стенам и отразился от ламп, заставив их мигать. «Хватит!» — слабо выдавила из себя Кидан и рухнула на колени. Слушать это было невыносимо. Чужие шаги приблизились. Темная фигура явилась и по ее душу. Хмурый парень опустился перед ней на корточки. Кидан похолодела, вспомнив, кто это. Сузаньос наклонил голову, сверяясь с часами. «Минута с натяжкой». Кидан спрятала от него лицо. «Что ты делаешь?» Сузаньос убрал брейд из глаз Кидан и поднял лицо за подбородок, чтобы полюбоваться ее болью. «Похоже, я зря беспокоился. Ты недостаточно сильна, чтобы владеть этим домом». Кидан оттолкнула руку Дранаика и сосредоточилась на его лице. Ее взгляд метался от его брови к центру лба, потом к подбородку и обратно, снова, снова и снова чертя беспорядочные треугольники. Злость подавила страх. «Покинь Уксли, не то это будет только начало», — предупредил Сузаньос. Он зашагал прочь, унося с собой ее гнев и оставляя лишь духоту. Кидан тонула. Время тянулось бесконечно. Тишина разъедала ее плоть. Мир и без того пасмурный потемнел окончательно. Одиночество было таким сильным, таким жестоким, что Кидан ногтями впилась в свое бьющееся сердце, выцарапывая секундную передышку. Нужно прервать это немедленно. У нее есть браслет и голубая таблетка. Шарм тихонько зазвенел, когда расстегнулась застежка. Кидан почувствовала прикосновение теплых рук с мягкой кожей, а потом ее потащили, повели вверх по лестнице и уложили на удобную кровать. На миг Кидан подумала, что это мама Анаэты, чуть не расплакалась. Словно мокрая тряпка, ее комната очистила ей мысли. Этета вернулась с тарелкой пшеничного хлеба. «Ешь, тебе полегчает». «Что со мной происходит?» — шепотом спросила Кидан, жуя мягкую корку. «Дом отражает твой разум», — мрачно ответила Этете. Декан Феррис упоминала нечто подобное, но такое... Такое Кидан совсем не ожидала. «На вас он тоже действует?» — голос Кидан стал затравленным. «Да, но вы двое пережили большое горе, поэтому на вас дом давит сильнее. Он отражает все, что вы чувствуете. Разные комнаты представляют разные эмоции. Со временем станет проще». Кидан вспомнила обсерваторию. Холод, сочащийся из нее. Сузаньоса на коленях, в агонии, хотя он был один. «Он часто туда заходит?» Рот Этеты превратился в тонкую полоску. «Я просила его заранее предупреждать меня, что он туда собирается. Боюсь, однажды я не поспею вовремя, поэтому дам тебе тот же совет. В коридорах слишком долго не задерживайся». «В коридорах?» «Да, теперь они хранят твою боль». Кидан скорее из окна вылезет, чем пойдет снова бродить по коридорам. Она свела брови. «Но зачем он туда заходит?» «Чтобы стать владельцем дома, нужно пройти много этапов. Первый — подчинить себе все части своего разума». Глаза Кидан медленно расширились. Эту информацию декан Феррис благополучно опустила. Наверное, поняла, что, услышав ее, Кидан никогда не вошла бы в дом. Собственный разум был злейшим врагом Кидан. Как ей это пережить? «А второй шаг какой?» Кажется, дом делится своим существом, предоставляет часть своей силы. Подробности я, увы, не знаю. По-настоящему этим искусством владеет лишь профессор Андреас». В голосе Тета зазвучала горечь. «Сузеньос уже много лет пытается изменить нынешний закон». «И каков он, нынешний закон дома?» — вдруг спросила Кидан, вспомнив указание декана Феррис. «К сожалению, тоже не знаю. Прочесть закон могут только потенциальные наследники». «Раз Сузеньос из кожи вон лез, чтобы подчинить дом себе, этот закон наверняка очень важен. Закон будет сокрыт в комнате, которая манит тебя меньше всего». Скривив рот, Джун смотрела на пульсирующий коридор. «Вы мне поможете, если станет невмоготу? Мне нужно узнать этот закон». Этете прищурилась. В ее голосе зазвучала безысходность. «Да, я помогу тебе. Так же, как помогала твоей матери». Кидан вскинула голову. На миг перед ней встал портрет матери. Высокий лоб, проницательные глаза, волосы, как у Джун, мягкие, вьющиеся на концах. Осторожный, смиренный взгляд, нацеленный на каждого наблюдающего, словно она шла по жизни с неоспоримой целью. Волна холодного онемения прокатилась по комнате. Кидан отвела взгляд от доброй женщины. С одной стороны, хотелось расспросить ее подробнее. Только зачем? Ее мать мертва. Если Кидан узнает о том, что мама, как Джун, хорошо пела, или как Кидан ужасно готовила, или здорово мастерила, это только сделает утрату невыносимее. А сердце у Кидан и так болело достаточно сильно. Кидан стиснула зубы и стряхнула наваждение. Вновь сосредоточилась. Закон дома, каким бы он ни был, мать его, помогал Сузеньосу удержать свои тайны за семью замками. Может, он и Джун удерживать помогал.